Глава 10. Меня разбудил запах жарящегося бекона. Лин пришла пораньше, чтобы приготовить завтрак. Она делала так каждую неделю. Я представил, как ее муж в эту самую минуту готовит что-то для их двоих детей, и натянул простыню на голову. Лин тихонько напевала себе под нос, негромко позвякивала посудой, а я лежал, стараясь не думать о ней. Что она делает? Разливает по стаканам апельсиновый сок или помешивает кофе. У нее соблазнительная походка. Ее бедра волнующе покачиваются, заставляя вспомнить гавайских танцовщиц в плетеных из трубки юбчонках. Нарезая хлеб, она поднимает руку, чтобы брать с лица упавшую прядь волос, или просто откидывает голову. Я знал, что если позову ее, она позабудет про завтрак и поднимется сюда, стягивая на ходу тенниску, обнажая твердые, упругие, идеальные формы груди. Она выскользнет из короткой узкой юбки, которую надевает специально для того, чтобы дразнить меня своими длинными загорелыми ногами, и порхнет под простыню. Желание уже затягивало внутри меня тугой узел. Нужно было всего лишь набрать воздуха и выдохнуть ее имя — Лин. Но вместо этого я лежал, не шевелясь, не вмешиваясь в привычный ход ритуала. Все это было лишь одним из способов умаслить нужного городу человека. Горячий, аппетитный завтрак для салливанского палача. Идея родилась в недрах совещания несколько месяцев назад, и, конечно, они сочли, что в круг гражданских обязанностей Лин должно входить предоставление других услуг, которые может потребовать человек, получивший на завтрак яичницу и румяные оладьи. Стоит только щелкнуть пальцами, и она предстанет передо мной обнаженной и услужливой. «Ты хочешь меня, Грег?» — обворожительно улыбаясь, спросит эта красивая замужняя женщина. «Как? Только прикажи, я готова на все». А еще через пару часов вернется в город, немного расстроенная, со скомканными трусиками в сумочке. Воюя с раздирающими меня противоречивыми чувствами, одна моя половина изнывала от желания позвать ее наверх, другая настаивала, чтобы я приказал ей вернуться домой к мужу, я вдруг понял, что ситуация может измениться. Теперь, когда власти наложили запрет на проникновение чужаков в славный город Салливан, какое место будет отведено мне? Прежде моя роль заключалась в том, чтобы, как выразился один парень, сканировать пришлых. Когда прибор срабатывал, и таившийся в темных глубинах мозга инстинкт заставлял меня убивать, они принимали это как неизбежное зло. Убирали кровавый след и награждали своего домашнего монстра шоколадным кексом и сексом. Но теперь-то ведь многое изменилось, не так ли? Теперь, отгородившись от внешнего мира, они больше не нуждались в моих услугах. Кроме того, в городе всегда относились ко мне с подозрением. Меня терпели в силу необходимости, как залог выживания Салливана. Вот и все. В памяти всплыло предупреждение бывшего полицейского. «Сделай доброе дело! Убирайся отсюда!» Может быть, как раз сейчас совещание обсуждает очередной пункт повестки дня. Избавиться от Валдивы. Изгнать прочь чудовище. Собравшиеся за столом согласно кивают. «Валдива нам больше не нужен. Лишний род», — говорит мисс Бертолли. «У кого-нибудь есть на примете хороший охотник, умеющий обращаться с ружьем?» «Надо добраться до него, пока он не сам до этого додумался», — добавляет старик Роутер. «Пушлюха идет и приготовит ему завтрак. Я знаю парня, который разнесет его на куски сонного. А еще лучше... Зачем тратить пули? Подождем, пока они начнут трахаться, и убьем обоих одним выстрелом». Картина получилась настолько убедительная, что, скажу вам, у меня кровь застучала в висках. Услышав, как внизу открылась дверь, я скатился с кровати и метнулся к лестнице. Лин, стоявшая на веранде, удивленно подняла голову. «Грег, ты меня напугал», — сказала она и, заметив выражение моего лица, спросила. «Что-то случилось?» Стол был накрыт для завтрака. «Ты куда собралась?» «Никуда. Ну, да, хотела бросить птичкам крошки. Знаешь, у тебя это может войти в привычку. Кстати, хлеб совсем зачерствел, так что им только камни можно долбить». Она выбросила крошки на траву и с улыбкой вернулась на кухню. «Охлажденный сок, кофе, и я испекла оладьи. Будешь?» «Да». Я выглянул в окно. На ступеньках никого, на дорожке никого, никаких кроутеров с обрезами. Наверное, у меня слишком мрачное воображение, и все ж... «Грег, расслабься. У тебя такой вид, будто ты призрака увидел. — Да, увидел. Призрака. Собственного. Она поиграла волосами, призывно дразняще, зная, как это на меня действует. — Ты не хочешь позавтракать в постели? Я поблагодарил, но отказался. Сослался на работу, мол, надо пораньше начать. Лин была любезна, флиртовала со мной. Но мы ограничились разговором ни о чем. Старик, накачавшийся на пристани виски, помешал мне взять лодку и наведаться в Льюис, чтобы выяснить, кто там расхаживает с лампой по развалинам. Ну а сейчас меня более чем когда-либо распирало желание предпринять это путешествие. Более того, Салливан теперь казался особенно затхлым, даже опасным. Я знал, что уже никогда не смогу пройти по Мейн-стрит, не чувствуя себя в перекрестье прицела. Пока я уничтожал приготовленный чужой женой завтрак, Лин съела один тост. Все было хорошо, и соблазн предложить ей поваляться полчасика в постели едва не перевесил доводы рассудка. Но в конце концов она попрощалась со мной и отправилась домой. Я взял из пристройки бензопилу, заправил ее и принялся за работу. Штука эта дергается так, что пломбы вылетают из зубов. Но зато я в 2 минуты расправился с самыми здоровенными корягами, порезав их на короткие дюймов по 8 поленья. Вскоре в воздухе повисло облако опилок, через которое едва пробивался золотистый и туманный солнечный свет. Разбирая с кучи принесенного озером горючего хлама, я вспомнил отрубленную голову с дополнительной парой глаз на щеке. Ко вкусу недавно съеденной яичницы-болтуньи добавился вдруг кислый привкус желчи. Добавив оборотов, я выдавил жуткое видение из головы и сосредоточился на вгрызающихся в древесину стальных зубьях. Мир с каждым днем становился все страшнее, это уж точно. Черт, не ждет ли за поворотом и нечто такое, что станет сюрпризом для нас всех? Немного позднее, когда солнце уже палило вовсю, я погрузил дрова в пикап и поехал в город. Все выглядело нормально. Как всегда. Люди приветливо махали мне. Если уж на то пошло, такого радушия я не встречал с того дня, как убил чужака. Жизнь вернулась в привычные рамки. Из дверей супермаркета выходили покупатели, толкая перед собой тележки, нагруженные пакетами с покупками. В Макдональдсе напротив кинотеатра с полдесятка клиентов пили кофе с кексами. За последние месяцы традиционное меню старины Рональда Макдональдса претерпело вынужденные изменения. По улицам проезжали автомобили. Полицейский на мотоцикле поднял большой палец, пропуская меня в жилые кварталы. Детей в Салливане осталось немного, и они развлекались тем, что катались на велосипедах и скейтбордах. Пара малышей носилась по лужайке, визжа как сумасшедшие, когда на них попадала струя воды из разбрызгивателя. Добравшись до дома Кроутера, я выгрузил дрова на дорожку, предоставив ему полное право забрать их в любой удобный момент. Никто в меня не стрелял, если не считать оружием мрачный взгляд хозяина из-за полузакрытой двери. Потом я развернулся и покатил в город. В кафетерии супермаркета я взял сэндвич со швейцарским сыром и кувшин воды со льдом, и только пристроился у столика, как Бен увидел меня через стеклянную стену и поспешил к двери. «Угощайся», — сказал я, кивком указывая на кувшин с водой. «Сегодня чертовски жарко». «Да, и все больше напоминает ад». Бен невесело ухмыльнулся. «Взгляни-ка вот на это!» Он положил на столик какую-то книгу. Я посмотрел на название. «Секреты Аркана». «Что ж, если тебе от этого легче?» «После вчерашней головы...» Я застонал. «Вчерашней головы? Бен, неужели о ней так нужно было упоминать? Я же ем!» «Что это было, Грег?» «Вот вам и прежний Бен, ученый в поисках истины. Мы то и дело слышим о четырехногих цыплятах и двуголовых ягнятах. Но доводилось ли тебе видеть человеческое существо с лишней парой глаз?» Я снова застонал и отодвинул недоеденный сэндвич в сторону. «Ну вот, аппетит мне все-таки испортил. Теперь я вижу эти проклятые глаза даже в дырках сыра. Можно найти людей с генетическими мутациями и дефектами, но такое... такое... Послушай, Бен, подожди. Позволь мне...» Он потянулся к кувшину с водой, но пролил чуть ли не половину на стол. И на мой потерявший всякую привлекательность сэндвич. «Спасибо!» — Бен жадно приложился к стакану. Разве ты не видел фотографии всяких жутких мутантов в Fort and Times? Волосатые, как обезьяны, мужчины. Женщины с тремя ноздрями. Дети с когтями вместо пальцев. Но такой головы не найти ни в какой книжке, ни в каком журнале. Может быть, этот несчастный уродец всю жизнь провел на чердаке под замком. Может, его каждый четверг кормили рыбьими головами. Может, он выбрался на волю после погрома и бродил по лесу, пока не свалился в озеро. Все, конец. Нет повести печальней на свете и так далее. Не знаю. Может быть, все так и было. Может быть, нет. Ты действительно считаешь, что не исключен и другой вариант? Кто знает. Если ты заметил, мир в последнее время изменился не в лучшую сторону. Бен улыбнулся. А теперь послушай. Он открыл книгу. Давным-давно алхимик по имени Томас Воэн сочинил трактат «Люмен де Люмен». В нем описан процесс перехода тел животных и людей в состояние некой первичной материи, названной им «Тенебра Эктива». Нет, Грег, не качай головой, а слушай, ладно? Так вот, здесь говорится, что Воэн считал эту материю чем-то вроде плавильного котла, в который можно загружать человеческих существ и в котором может зародиться новая жизнь. Хочешь сказать, что нечто в этом роде случилось и с тем глазастиком? Может быть. Я наклонился к нему. Бен, послушай старого приятеля. Тебе надо срочно найти себе подружку. Срочно. Он удивленно взглянул на меня и, должно быть, что-то заметил. Я уж подумал, что оскорбил друга и приготовился к худшему, но Бен вдруг расхохотался. Смех у него был такой заразительный, что через секунду мы оба держались за животы. Другие посетители кафетерия смотрели на нас, как на полудурков. И если серьезно, ошибались они не более чем наполовину.